когда сердце твое уклонится в помышлении лукавства, и лукавый, как говорится, начнет подмывать твое сердце, чтобы оно совсем подвигнулось с камня веры, тогда скажи себе внутренне: знаю я свою духовную нищету, свое ничтожество без веры. Скажи: я так немощен, что именем Христовым только и живу, и упокоиваюсь, и веселюсь, распространяюсь сердцем, а без него мертв душевно, беспокоюсь, стесняюсь сердцем. Без креста Господня я давно был бы жертвою самой лютой скорби и отчаяния. Христос меня держит в жизни. Крест — покой и утешение мое.